С рассветом мы начали поиск пещеры, который продлился недолго, всего несколько минут. Возле входа в нее находилась охрана, те же человека-ежики, числом в 5 особей. Я их увидел издалека, после чего приказал Несверу и Айхи ждать меня возле повозки. Их же 5, не понял Несвер. В городе было больше, намного больше, только им это не помогло. Ждите, я постараюсь все сделать быстро. Низко пригибаясь к земле, я направился обезвреживать охрану пещеры. Всякого железного хлама в том месте должно быть много, да, и оружие у них тоже железное, в крайнем случае, просто отниму его у них и все. Без своих тесаков они будут не настолько опасны и, возможно, даже останутся живы. Это я так думал, перебирая от камня к камню. Когда приблизился к ним настолько, что мне стало хорошо видно всех 5, решил, что пора действовать. Моя самонадеянность и ощущение того, что все могу, чуть меня не погубили. Никакого железа, кроме тесаков, у этой 5 возле пещеры больше не было. Сами тесаки тоже оказались меньшего размера, этакие большие ножи. Отобрал я их быстро, но вот дальше все пошло не по моему плану. Бросив отобранное у них же оружие в них, рассчитывал, что смогу так убить всех, ну, или по крайней мере ранить, но это получилось лишь наполовину. 2 упали, получив по собственному ножу в живот, еще одному попал в ногу. Оставшиеся 2 невредимых ежика атаковали меня в ответ. У каждого из них, оказывается, имелась проща, пользоваться которой они умели на высоком уровне. Скорее всего, мне тогда в голову и прилетел камень, брошенный именно таким способом. Мне пришлось отступать, так как больше ничего не оставалось, отбивать летевшие камни плохо получалось. Доберусь до повозки, там уже легче будет, она железная, пущу на запчасти, которыми и буду обороняться, подумал я, отступая. Через какое-то время камни перестали в меня лететь, и я заинтересованно выглянул из-за камня, за которым спрятался. Причиной прекращения полетов камней была Айха, она не послушалась меня и не стала сидеть возле повозки, ожидая, когда я расчищу нам дорогу. Пока ежики бросали в меня камни, девушка успела побывать у входа в пещеру, где разжилась оружием, которое сейчас и пустила в ход. Пара точных бросков, и у меня больше не осталось преследователей. Спасибо, не думал, что возникнут такие сложности. Ты спас меня, я тебя, мы теперь в расчете. Не сверх где, возле повозки, я не сказала, куда пошла. Он, наверное, до сих пор думает, что я в кустах сижу. За последующий час мы проверили пещеру и убедились, что она именно та, из которой мы вышли в этот мир. Иллюзорная каменная завеса тоже никуда не делась, но у нас с ней произошел казус, сквозь нее мог пройти только я. Получается, что условно человек, не имеющий магического дара, не может пройти. Если у нас с Несвером на тот момент у обоих была сила, как тогда быть с Айхой? Подумал я и решил прояснить этот вопрос. Скажи честно, у тебя был дар? Спросил я у нее прямо, чем вогнал Несвера в ступор. Да, был, только слабый. И какого направления? Я могла быстро залечивать раны, но только свои. И Хаш отпустил тебя с нами, зная, что в его клане есть маг. Насколько мне известно, среди награф маги встречаются крайне редко, а лекари это вообще 1 на 1 000 000. А он и не знал, вообще никто не знал, я никому об этом не говорила. Зашибись, сказал Несвер и сел там, где стоял. Новость его просто убила. Что делать будем? Что, что, домой пойдем, только взявшись за руки, предложил я, решив во время перехода попытаться накрыть их куполом из своей силы или просто поделиться ей в небольшом количестве. Даже капли силы должно было хватить для того, чтобы иллюзия их пропустила. Я в этом не был уверен и попробовал так сделать. Способ оказался вполне рабочим даже в первом варианте, то есть взявшись за руки. Перед тем как уйти, решил заминировать вход в пещеру, чтобы потом взорвать. Когда в пещеру занесли половину ящиков, появились наши преследователи. Они пока еще были далеко, но расстояние между нами быстро уменьшалось, и я вскоре понял почему. Эти игловолосые додумались до того, чтобы отправиться за нами на том подобии железнодорожной дрезины, которую я видел в городе. Да, она была достаточно большая, но рассчитана для перемещения по пустоши, то есть имела обычные колеса. Универсальный двигатель в 20 человека-ежиков позволял разогнать ее до вполне приличной скорости. Все, время вышло, пора уходить. Я затолкал Несвера и Айху в пещеру и провел их через иллюзорный барьер, после чего вернулся обратно в мир человека-ежиков. 10 ящиков взрывчатки должно было хватить для того, чтобы качественно завалить вход в пещеру. Для надежности можно было бы и больше, но мы уже не успевали перенести в пещеру оставшиеся ящики. Когда я поджег запальный шнур, ежикам осталось проехать не больше пары километров до пещеры. Шнур горел плохо, старый ведь уже, поэтому я присыпал его сухой травой, которая бодро загорелась, попав на огонь. «Так оно лучше будет», — подумал я и побежал в другой мир. Пробежав сквозь каменную иллюзию, налетел на Несвера. Он усердно ковырял ножом в полу, пытаясь что-то оттуда достать. «Валим отсюда, пока не поздно». Я схватил его за шиворот и, подталкивая вперед Айху, которая стояла чуть дальше, побежал дальше. «Если взрывчатка еще способна взрываться, скоро жахнет так, что и нам достаться может. Золото!» — кричал Несвер, упираясь и не желая отсюда уходить. «Там золото. Забудь, в другом месте найдем». Я толкнул его еще сильнее вперед. Через несколько минут мы не вылезли из дырки в земле, что была входом в пещеру, а вылетели оттуда. Как только это произошло, земля еле чувствительно вздрогнула. «Сработало все-таки», — подумал я и с наслаждением упал на спину. Родное голубое небо казалось мне самым голубым из всех, что я видел до этого. «Конрад, тут у нас проблемка одна появилась», — тихо сказал Несвер. «Отвали, дай отдохнуть». «Ну, я-то могу подождать, а они, кто они?» «Не понял я». «Вот эти вот двое». Он показал в сторону, куда я даже не посмотрел, когда выбрался из пещеры. Повернувшись, увидел двух мужиков, одетых в шкуры животных и с копьями в руках, наконечники которых были костяными. «Еще интереснее, нам только неандертальцев до кучи не хватало», — подумал я, решив, что мы не в родной мир вернулись, а в еще один, где правят дикари. Через несколько секунд понял, что мир наш, так как увидел оставшихся здесь членов нашего отряда. Они были окружены такими же дикарями и не понимали, что им сейчас делать. Численное преимущество было не на нашей стороне, поэтому резкие телодвижения не стоило делать, иначе можно сразу получить острую кость в тело. «Это кто?» — задал я вопрос, который сейчас интересовал всех. «Ты у меня спрашиваешь?» — удивился Несвер. «Нет, у себя. Двое, что сейчас стояли возле нас, были, скорее всего, главными в этом отряде неандертальцев, так как они приказывали остальным, что и как делать. Говорили, разумеется, на неизвестном нам языке, поэтому мы ни слова не поняли из того, что они сказали. Если разговаривают, значит, вполне разумные. Если у них есть разум, можно попытаться договориться. Подраться всегда успеем, если дело не пойдет», — подумал я и стал жестами налаживать контакт с этими представителями отсталой ветви развития. Как чуть позже выяснилось, не настолько уж они сильно и отстали, вполне нормально поняли, что я пытался объяснить. Через некоторое время и они при помощи жестов стали объяснять, что от нас хотят. Мы сейчас находились на их территории, поэтому должны были за это заплатить. В качестве оплаты предложили отдать им Айху. Я, естественно, наотрез отказался. Еще чего, это наша девушка, точнее девушка Несвера, так сказать, почти жена, а он мой друг. Взамен я предложил старшему из этой двойки меч, свой, он мне был вообще не нужен. Я взял его с собой в поход на всякий случай. Уже седой дикарь, причем совсем недавно получивший серьезную рану руки, долго рассматривал меч, прежде чем согласиться на такого рода замену. Теперь нужно было развить успех, поэтому его напарнику, который был почти вдвое младше, подарил нож, один из тех, что достался нам от ежиков. Нож по размеру, конечно, уступал мечу, но тоже был серьезным оружием, особенно в умелых руках. Через торговые отношения я смог развить наше общение и чуть позже предложил старому дикарю подлечить его руку. Резервный эликсир жизни находился в седельной сумке, если, конечно, им никто не успел воспользоваться, пока нас не было. Старый неандерталец с некоторой осторожностью согласился на то, чтобы я осмотрел его руку. Судя по ране, это был укус какого-то зверя, возможно медведя, так как рана была большой и с отметинами от зубов. Получил он эту рану вчера вечером, и она еще не успела сильно воспалиться. Когда на рану попало несколько капель моего эликсира и она стала исчезать на глазах, у дикарей началась паника. Они ничего подобного никогда не видели и теперь считали нас чуть ли не богами. Правда, недолго, все испортил Несвер. Он увидел у молодого дикаря золотой самородок, висевший на шее как амулет, и тут же предложил обменяться. Обмен само собой предложил неравноценный, он дикарю меч, а дикарь ему за него сумку таких золотых самородков. После этого дикари сразу забыли о том, что мы боги, и начали торговаться, что называется, до слюней в разные стороны. «Ты что делаешь, идиот?» – тихо сказал я Несверу. «Они, скорее всего, знают, где находится золотая пещера. Хочу выяснить. Если и знали, теперь не покажут. Ты же им обмен предложил, а они явно не дураки, понимают, что заначку показывать теперь уже нельзя. Плевать, даже если и не покажут, я вытрясу из них столько золота, сколько смогу». Через некоторое время дикари согласились поменять золото на оружие, но за меч не сумку золота предложили, а всего лишь треть от нее. «А куда это они?» – не понял Несвер, увидев, как люди в шкурах уходят. «За золотом или ты думал, что оно у них по карманам разложено? Нам теперь придется сидеть и ждать, когда вернутся». Наши неандертальцы вернулись на следующий день, но не все, а только четверо. Золото принесли совсем не столько, насколько Несвер рассчитывал. Общий объем составил 2/3 от сумки, и за это они в итоге получили 3 меча. Получив оружие, эти четверо не спешили уходить, лишь немного отошли от нашего лагеря. Чего они теперь ждали, мы понять не смогли, возможно, остались, чтобы убедиться в том, что мы покинули их территорию. «Ладно, думаю, нам тут больше ничего не светит, золотую пещеру не нашли, а это значит, что пора возвращаться». Я встал и принялся собирать сумку, бережно укладывается туда маленькие флакончики с эликсирами. Глядя на меня, в дорогу стали собираться и остальные члены нашего отряда. Несвер все время ворчал, говоря о том, что пещеру мы, возможно, нашли, но я ее обрушил. Тот зал, где он нашел самородок, скорее всего, не пострадал, но он об этом не знал, думая, что пещера теперь завалена полностью. Я не стал ничего ему говорить, иначе он сейчас не захотел бы возвращаться и снова полез бы туда. Приблизительно через час, когда мы уже были готовы отправиться домой, появился тот самый старый дикарь, которому я руку вылечил. Он пришел не один, а вместе с какой-то девчушкой лет 12 на вид. Я думал, это его дочь, которую он тоже попросит вылечить, но все оказалось намного сложнее. Руки у девочки были связаны, а в глазах стояли слезы. Подойдя ко мне, он жестом дал понять, что хочет обменять девочку на тот волшебный эликсир, что спас его руку. Недолго думая, я отдал ему флакончик с эликсиром жизни, не собираясь брать за него вообще ничего. Старому такое положение дел не понравилось, он приставил костяной нож к горлу девочки, намекая, что или я ее должен взять взамен эликсиру, или он ее убьет. «Вот ты ж засада, не оставил мне выбора», — подумал я и согласился на такой обмен. Отдав мне девочку, этот старый неандерталец в шкурах дал понять, что теперь он удовлетворен обменом. Мало того, он еще жестами объяснил, что мы с ним теперь друзья и мне разрешено заходить на их территорию в любое время, но только одному мне. «Нафига мне такой друг? Ты же меня можешь потом перед таким выбором поставить, на который я не соглашусь никогда». Но это я подумал, а в ответ также жестами дал ему понять, что понял его и буду рад когда-нибудь встретиться с ним еще раз. Через некоторое время мы покинули территорию этого полудикого племени, после чего все смогли с облегчением выдохнуть. Дикари все это время шли за нами, чтобы убедиться в том, что мы действительно ушли с их территории. Мы почти не разговаривали, пока шли, ведя лошадей в поводу, но когда дозор горного племени повернул назад, Несвера прорвало. Говорил он, не замолкая, и в основном по поводу того, что смог так быстро разбогатеть. Навскидку, полученного за оружие золота было 40 кг, а это в пересчете на монеты много, очень много. «Не хотел тебе раньше говорить, но это золото не все твое», — сказал я и увидел его удивленный взгляд. «Это как это не все мое? Я же торговал. А мечи, что ты продал, разве твои были? Все имущество, что у нас сейчас есть, принадлежит всем членам отряда, даже мои эликсиры. Это почему это сразу все стало общим? Я же ни с кого денег не брал, тратя эликсиры на всех вас, несмотря на то, что стоят они немало. Исходя из этого, полученное золото нужно поровну поделить между всеми, думаю, это будет честно. А девчонку как делить будем, ведь она тоже нам досталась не просто так, а за наши общие эликсиры?» — язвительно спросил Несвер. «А никак, люди не делятся, будет у нас в поселке жить, думаю, со временем привыкнет». Девочка ехала в седле, и вид у нее был такой, словно ее сейчас везли на убой как козу. За ней присматривала Айха, она же женщина, ей будет проще найти общий язык, даже если они не понимают друг друга. После того, как я сообщил Несверу, что золото общее и он не должен раскатывать губу на все, он обиделся и не разговаривал вообще ни с кем 2 дня. На третий день он подвернул ногу и без посторонней помощи идти уже не мог. Помочь или будем делить еще и магическую силу? Не будем, я признаю, что неправ был, это золото на меня так повлияло. Нога у него опухла, а эликсира жизни у меня не было, поэтому я решил превратить моего друга в пластилиновую статую и потом просто выправить ногу. Позабыв о том, что моя магия вообще ни на кого не действовала в другом мире, сказал: «Замри». «Упс, а магия-то вернулась», — подумал я, увидев статую Несвера. Быстро поправив ногу, вернул его в прежнее, живое состояние. Пока он был занят осмотром ноги, решил узнать, могу ли я быть повелитель металла и в родном мире. Оказалось, что нет, здесь у меня влиять на металл как там, не получалось, я мог только сдвигать предметы и слегка деформировать. Рвать металлические листы словно бумагу, уже не получалось. Каждый мир, судя по всему, влияет на магическую силу по своему усмотрению, здесь я повелитель тел, там повелитель металла, хорошо, что хоть в еще один мир не занесло, иначе мог стать повелитель каких-нибудь червей или пиявок. Вот смеху-то потом было, из меня получился бы новый Дуримар из сказки Буратино, только с магическим уклоном. Честно говоря, я был рад тому, что все вернулось, как говорится, на круги своя, к родной магии я привык и она была более полезной для людей. Научиться бы еще исцелять собственной силой, а не эликсирами с ней, тогда мне вообще бы цены не было, думал я, сидя возле большого камня и глядя на то, как Иха пытается поговорить с девочкой. Сама девочка в это время тайком и с ненавистью посматривала на меня. «Айха, а у тебя лишнего сменного комплекта одежды случайно не найдется? Девчонку переодеться бы надо, а то она в этих шкурах на козу похожа. Что-то оставалось, нужно посмотреть». Вечером, когда решили сделать остановку на ночь, Айха переодела девочку. Теперь она почти ничем не отличалась от детей в поселке, если не считать ее какого-то затравленного взгляда. Пытаться доказать ей, что с нами ей ничего не угрожает и мы ее не обидим, было бесполезно, она не понимала нас, а мы не понимали ее. Честно говоря, может быть, мы и поняли бы ее, если бы она хоть что-то сказала, но она упорно молчала с момента нашей встречи. Немой она точно не была, ведь у нее с Ихой контакт понемногу налаживался. Через несколько дней, когда мы добрались до густого леса, именуемого мной джунглями, набрели на очередные развалины. Даже их беглый осмотр вогнал меня в ступор, так как я увидел еле заметную надпись на русском языке, точнее одно слово. Слово здесь прописными буквами было когда-то не нацарапано, а впечатано в один из каменных блоков, которых в этих развалинах в целом виде осталось немного. Возможно, что мне показалось, что это было русское слово, на самом деле это мог быть просто узор. Если это слово не узор, а именно слово, его здесь мог оставить лишь я, только в будущем или далеком прошлом. Мы могли вернуться в этот мир в другое время, то есть все найденные нами ранее развалины тоже могли быть делом моих рук. Развалинами они, разумеется, выглядят сейчас, а в прошлом могли быть добротными строениями. Техника и способ укладки блоков была точно такая же, как мы применили в перестройке защитной стены поселка. В голове прочно засела мысль о том, что мы попали в другое время. От этой мысли у меня волосы зашевелились сразу на всем теле. «Ты чего такой напуганный? Увидел там что-то страшное?» Несвер первым заметил, что со мной что-то не так. «Нет, все нормально, ничего страшного там нет, я просто устал». «Ничего, еще немного и сможем нормально отдохнуть. Мы сейчас уже на территории одного из кланов Элефа находимся. Думаю, дня через три дома будем». Хотелось бы верить, что он прежний, дом этот, подумал я и также мысленно добавил, если он вообще сейчас там есть. Всю оставшуюся часть дня я гонял мысль о перемещении во времени туда-сюда, пытаясь найти доказательства того, что перемещения не было. Доказательств было много, начиная с сопровождавших нас воинов, которые никуда не делись, и заканчивая оазисом. Мы останавливались возле него по пути туда и обратно, за несколько дней там ничего не изменилось, даже наше старое кострище осталось. Приблизительно к полуночи я успокоился, поняв, что мои опасения по этому поводу напрасны. Несмотря на это, сон ко мне не шел, я, видимо, слишком перевозбудился, напряженно думая об одном и том же. Так как мне не спалось, решил, что ночью дежурить буду я, по крайней мере до тех пор, пока спать не захочу. Это всех устроило, дорога всех вымотала и всем был необходим отдых. Приблизительно через 2 часа, подбросив еще дров в костер, я прилег, так как сидеть уже устал. Ночь была звездная и я, довольно долго смотрел в тишине на эти мерцающие огоньки в небе. Через некоторое время услышал шорохи. Подумав, что это кто-то во сне переворачивается сбоку на бок и, не ожидая опасности, повернул голову в сторону послышавшихся шорохов. Увидев, кто там так тихо двигался, попытался быстро встать и поднять тревогу, но не успел, на меня напали раньше. Нападавшим оказался оборотень, самый настоящий, этакая помесь человека с волком. Удар когтистой лапой по моему лицу и частично горлу, не позволил закричать. Вес оборотня, оказавшийся хоть и небольшим, тем не менее заставил меня снова опуститься на землю, причем жестко. Оборотень пытался добраться своими зубами до моего горла, но я не дал этого сделать, одной рукой схватив его самого за горло, а другой за совсем небольшое волчье ухо, после чего резко повернул ему голову. Это позволило мне сбросить его с себя, но не вырваться из его когтей. Понимая, что кричать не могу, а в одиночку с ним обычным способом точно не справлюсь, мысленно сказал: «Замри». Правда, получилось сказать «не замри», а «замрите», но это было даже лучше, так как замерло все вокруг, включая наших лошадей и зверей в лесу. Моя магия ко мне вернулась, даже чуть сильнее стала, поэтому через мгновение оборотень замер, превратившись в пластилиновую статую. Лишь только после этого я смог вырвать себя из его когтей. Разорванная щека горела огнем, я чувствовал, как из раны текла теплая кровь, быстро пропитывая рубашку на груди. На горле раны не было, но оно болело после сильного удара. Хотел разбудить своих друзей, но немного подумав, не стал этого делать. Оборотень на данный момент был больше не опасен, а кровь я и сам мог остановить. Прижав к щеке снятую с себя рубашку, она все равно была в крови, да, еще и порвана, решил внимательно рассмотреть этого зверя. Он был страшно красив, если так можно было сказать об этом звере. Мускулистое человеческое тело, покрытое густой шерстью, мощные когти и волчьи клыки, были идеальным набором для убийства всего живого. Из всего нашего отряда о моей способности превращать людей в статуи знал только Несвер. Жители поселка, когда я делал им коррекцию тела и ушей, думали, что все происходило за долю секунды при помощи магии. Сейчас я не хотел, чтобы этот мой секрет и дальше оставался секретом, поэтому решил сначала связать оборотня и только потом поднять всех. Потянулся к сумке, где находилась веревка, и увидел, что одного из моих спутников нет возле костра. Девочка Горцев, она оборотень, догадался я, так как именно ее среди нас не оказалось. Сбежала, вряд ли, одна ночью, в незнакомом лесу и без оружия, она просто не выживет. Мне нужно как-то проверить, она этот оборотень или нет, прежде чем будить отряд. Через некоторое время, надежно связав оборотня, причем так, что он даже кусаться не смог бы, я вернул ему живое тело. Снова оказавшись живым, он попытался встать, но из этого ничего не вышло. Поняв, что попался, он посмотрел на меня взглядом загнанного в угол зверя. «Вернись в родное тело», — сказал я на русском. После моих слов оборотня начало корежить, словно через его тело пустили ток. Через несколько секунд передо мной лежал уже не оборотень, а девочка, подарок старого вождя. «Таких подарков я еще никогда не получал», — подумал я, глядя на девочку. Ее взгляд так и остался каким-то звериным, даже в человечьем обличии. «Почему ты не призналась сразу, что ты не совсем человек? Вы убили бы меня. А, так ты нас понимаешь, оказывается. Почему тогда твои соплеменники нас не понимали? Они не мои, я не из их племени. Все мое племя было убито ими, осталась только я. Почему не сбежала, имея такое преимущество в силе? Я не могу самостоятельно оборачиваться зверем, это происходит без моего желания, я только чувствую, что это скоро произойдет и все. Как звать то тебя, оборотень? Мама звала Рил, а больше со мной почти никто не разговаривал. Мы с мамой жили чуть в стороне от нашего поселка, думаю, потому что нас просто боялись. Мама тоже была оборотнем, да, только она пропала, когда мне было 10 лет. 2 года я потом жила одна, но меня не прогоняли из поселка, несмотря на то, что побаивались, а потом пришли эти и убили всех. Меня почему-то убивать не захотели, думаю, потом хотели продать другому племени. Через несколько дней появились вы и меня продали вам. Ну и что мне теперь с тобой делать, Рил? Девочка не ответила, лишь отвела взгляд. Ей сейчас было все равно, что с ней будет, она, видимо, настолько устала от всего, что смерть считала избавлением от этого проклятия. Есть 2 варианта выхода из этой ситуации, которые могу предложить. Сейчас озвучу, но ты не спеши с выбором, Спокойно подумай сначала, прежде чем ответить. Итак, вариант первый, он, правда, мне не нравится, но он имеет место быть. Мы тебя убиваем, тело сжигаем и навсегда забываем о том, что ты когда-то жила. Вариант второй, мы с тобой, то есть ты и я, а не все мы, договариваемся, и ты дальше живешь. О чем-то договариваемся, чего ты от меня хочешь. Хочу в принципе не так уж и много. Ты больше никого не убиваешь и во всем слушаешься меня. За это я помогу тебе обуздать твою вторую звериную сущность. Разумеется, мы наш договор закрепим кровью, чтобы никто не смог его нарушить, добавил я, не представляя, как это можно сделать, но, как говорится, было бы желание, придумать и провести обряд потом не проблема. Не обманываешь? Я вообще никогда не обманываю, по крайней мере своих друзей, врагов обманывать не запрещается. Девочка думала около минуты и в итоге согласилась на второй вариант. Желание жить перевесило желание умереть. Пока она думала, я придумывал ритуал кровавой клятвы, так как был уверен, что она согласится на второй вариант. Сложный ритуал придумывать не стал, посчитав, что, чем проще, тем лучше. Сделав порезы на своей ладони и ее ладони, мы пожали руки, тем самым смешав кровь. То, что после этого произошло, я предугадать не мог. Между наших ладоней появилось яркое свечение, просветившие ладони насквозь, я даже смог свои кости увидеть. У девочки от ладони по всему телу пробежала световая волна, после чего она на несколько секунд потеряла сознание. Я испугался сначала, думал, что не смогла пережить ритуал, но она вскоре пришла в сознание. Что это было? Клятва на крови принята, как я и обещал, успокоил я ее, стараясь не показывать собственного испуга после произошедшего. Теперь вставай и одевайся, а то как-то неприлично передо мной тут голышом лежать. Как оденешься, вернись на свое место возле Айхи, никто не должен знать, что тут происходило, пока все спали. А твое лицо, напомнила она мне о рваной ране на щеке. Придумаю что-нибудь, ты главное себя не выдай случайно. Ближе к утру я ушел в лес, чтобы потом разыграть сцену ночного нападения на лагере моего героического поступка, благодаря которому все остались живы. Моему сольному выступлению было не суждено состояться. Как только я отошел от лагеря на несколько десятков метров, почувствовал себя плохо. Все тело стало жечь так, словно меня на костре сжигали, было так больно, что я даже закричать не смог. Несколько минут меня корежило от боли, было желание снять с себя огненную кожу и потом прыгнуть в ручей с ледяной водой. Разумеется, ничего из этого я не сделал. Тело мне не подчинялось и кроме как тихо выть, я больше ничего не мог. Не знаю, сколько это все длилось и что было после того, как потерял сознание, но очнулся я в лагере и уже поздним вечером. Снова горел костер, возле которого, молча, сидели все члены моего отряда. Чувствовал я себя нормально, только сил, чтобы самостоятельно передвигаться, не хватало, понял это, решив почесать щеку. Ладонью по травмированной щеке попал не с первого раза, но когда все-таки попал, ощутил под пальцами уродливый шрам. Кожа затянула рану, но не так, чтобы там не осталось шрама. Странно, все порезы заживали за несколько минут, не оставляя следов. А тут такой подарочек, да, еще и на самом видном месте, подумал я и тяжело вздохнул. Очнулся, возле меня почти мгновенно появились Несвер и Айха. Что с тобой произошло, кто на тебя напал? Точно не могу сказать, кажется, это был медведь, хотя может и волк, только большой. И куда он потом делся? Мы все вокруг осмотрели и не нашли никаких следов. Откуда мне знать, куда он делся? Я вообще ничего не помню, что было после того, как он появился. Ты, видимо, невкусный, поэтому он тебя и не съел, предположил Несвер. Наверное, я пить хочу. Пить мне хотелось действительно сильно, во рту было сухо почти как в пустыне, жар из тела еще не до конца ушел, продолжая меня подогревать изнутри. Утром мое самочувствие пришло в норму, я жутко хотел есть. Не дожидаясь, когда все члены отряда проснутся, позавтракал. Съел вдвое больше, чем обычно, но чувствовал, что в этом завтраке чего-то не хватало, вот только чего именно, понял несколько позже, когда один из воинов стал разделывать пойманного зайца. Мне не хватало мяса, причем свежего, не жареного, а сырого. Догадка меня испугала, я даже незаметно проверил, не вырос ли у меня хвост, пока я отлеживался. Хвоста не оказалось, что радовало. Потом я также незаметно проверил зубы, на предмет появления у меня клыков. Такого аксессуара тоже не обнаружил, после чего окончательно успокоился. Побочный эффект после клятвы на крови, подумал я и посмотрел на Рил. Девочка, в отличие от меня, чувствовала себя прекрасно, она даже начала разговаривать со всеми в отряде, правда, кроме меня. Со мной она старалась даже взглядами не встречаться. Рил, видимо, боялась, что по взглядам кто-то может догадаться о том, что мы с ней уже кое о чем договорились позапрошлой ночью. Через пару часов после завтрака мы покинули красивую поляну в лесу и пошли дальше. До возвращения домой оставалось приблизительно 2 дня пути. За несколько часов пути мы шли пешком по причине нехватки лошадей. Я стал чувствовать себя еще лучше. У меня появилась какая-то легкость во всем теле, а еще у меня явно прибавилось физической силы. Я это проверил, бросив камень размером с голову метров на 50. Хорошо, что этого никто не видел, иначе пришлось бы придумывать что-то, чтобы как-то объяснить такой далекий бросок. В кровосмешении есть определенный плюс. Я стал сильнее, главное, шерстью не обрасти. Хвост потом ведь и купировать можно, если он все-таки вырастет, успокоил я себя. Во время очередного привала я вызвался добыть нам мясо, то есть отправился на охоту, причем только с одним ножом, без лука и стрел. Лес вокруг был не настолько густым, чтобы скрывать от взгляда то, что находится метрах в 100 от тебя, поэтому через какое-то время я увидел молодого кабанчика. Не подозревая об опасности, он с наслаждением копал землю своим пятачком в поиске чего-то вкусного, разумеется, с его точки зрения. Я стал быстр, вынослив и силен после кровосмешения с оборотнем, но пока не научился передвигаться тихо, поэтому кабанчик меня довольно быстро услышал. Последующие полчаса я гонялся за этой визжавшей тварью по лесу, словно по трассе слалома, огибая деревья на большой скорости. Кабанчик оказался резвым и ловко уходил от меня, элементарно обманывая в направлении. Дело доходило до того, что я уже начинал прыгать вперед, отталкиваясь ногами от стволов деревьев. Через некоторое время этот дикий свин все-таки угодил в мои цепкие руки, и я стал рвать его когтями. Когда возникло желание вцепиться в его горло еще и зубами, я резко остановил это кровавое действо. Вот черт, до меня наконец-то дошло, что кабана я, можно сказать, зарезал не ножом, а когтями, появившимися у меня вместо ногтей. Когти, надо сказать, были не маленькими, если и уступали по размеру медвежьим, то совсем немного. Продолжив осмотр самого себя, увидел шерсть на руках, после чего настолько испугался таким метаморфозом собственного тела, что закричал. Вместо крика раздался волчий вой, который меня еще больше напугал. «Нет, только не это, не хочу становиться зверем», — подумал я и стал сам себя успокаивать, чтобы окончательно не сойти с ума. Через минуту когти и волосы стали втягиваться в мое тело и вскоре полностью исчезли. Я снова стал человеком, правда, только внешне, внутри меня теперь жил лютый зверь. Вот я идиот, вот спрашивается, какого черта я решил смешать свою кровь с кровью Рил, прекрасно зная, что она оборотень, думал я, прислонившись спиной к дереву. Моя одежда была местами порвана, испачкана в крови и грязи, подошва сапог частично отвалилась, из-за чего в них набилось много древесной коры. Осмотрев деревья, что росли неподалеку, увидел на стволах отметины от когтей. Теперь убийство кабанчика даже на волков не спишешь, если сюда сейчас кто-то придет. Волки же по деревьям не скачут, как обезьяны, они чисто наземные хищники, подумал я и принялся вырезать из туши кабана самые лучшие куски мяса. Справился с этой задачей на удивление быстро, после чего, собрав трофей, пошел в лагерь, причем быстро пошел, чтобы быстрее уйти от этого места бойни. «Что случилось?» — Несвер первым спросил, так как в момент моего появления находился ко мне ближе всех. «Да, можно сказать, ничего, кабан мне почти даром достался». «Что значит даром? Сам что ли пришел?» «Нет, я его нашел умирающим от ран, поэтому мне особо и напрягаться-то не пришлось. То, что с одеждой, это последствия моего падения во враг, где этот кабан и лежал», — соврал я и увидел улыбающийся взгляд Рил. Она прекрасно понимала, что могло произойти за тот час, что я отсутствовал. Мне так весело сейчас не было, от осознания того, что я теперь оборотень, до сих пор подтрясывало. А во, Несвер поднял один из кусков кабанятины, которых я принес не один, а 4 сразу. «Как ты это все донес, то, тут в одной ноге весу как в эхе». «Нормально донес, есть захочешь еще и не столько унесешь». Весь день я, можно сказать, молчал, думал, как мне теперь жить со зверем внутри. В мою байку по добыче мяса не все поверили, айха не купилась, но вопросов пока не задавала. Два последующих дня зверь во мне не пробуждался, скорее всего, потому что охотничьего азарта не было. Я старался быть максимально спокойным, понимая, что, чем спокойнее я, тем спокойнее зверь во мне. «Вот мы и дома», — сказал Нисвер, показав на несколько дымных столбов, поднимавшихся над лесом. «За этим лесом находился наш поселок, увидеть который я сейчас боялся. Чем ближе мы к нему подходили, тем сильнее я начинал нервничать, а чем сильнее я нервничал, тем сильнее стал ощущаться зверь во мне. Когда моему взгляду открылся вид защитной стены поселка, у меня словно камень с плеч упал. За время нашего отсутствия здесь ничего не изменилось, кроме увеличившегося табуна лошадей, пасущихся на лугу возле поселка. Через полчаса мы вошли в ворота и начались всеобщие обнимашки. Рил тоже обнимали, даже не спросив, кто она и что тут делает. Для нее такая теплая встреча стала шоковой, видимо, к ней так еще никто и никогда не относился. Сославшись на сильную усталость, я заперся в верхней пещере и до вечера оттуда не выходил. Отдуваться рассказами пришлось Несверу, который потом с радостью, чуть ли не соловьем пел часа четыре без перерыва. Послушать его собралась чуть ли не треть населения поселка, то есть все те, кто сейчас не был занят неотложными делами. Вечером, когда я наконец-то вышел из пещеры к людям, точнее к эльфам, так как остроухие в поселке были практически все, меня тут же озадачили проблемами. Они были несрочные, но их тем не менее не стоило откладывать в дальний ящик. Проблемы оказались по большей части экономического характера, начиная с нехватки железа и заканчивая сохранностью уже собранного урожая. На удивление ни Этель, ни Ларинель не просили меня рассказать о путешествии, им, видимо, рассказа не сверхватило, а второй раз слушать одно и то же не было смысла. Один вопрос они все же задали, и касался он Рил. Она вела себя странно, кроме как с Эйхой больше ни с кем не разговаривала и от нее почти не отходила, что создавало неудобства как Эйхе, так и Несверу. Они ведь почти муж и жена, осталось только свадьбу сыграть, а тут такой хвост образовался. Мне пришлось взять над девочкой опеку, тем более сам обещал помочь справиться с ее зверем внутри. Выделите ей дом с краю поселка, думаю, она этому будет рада. Ей сейчас слишком много внимания не нужно, пусть постепенно привыкает к большому количеству народа. Рил из очень маленького племени, от которого в живых осталась только она, остальных убили. Чтобы процесс с адаптацией прошел быстрее, я сам с ней каждый день буду разговаривать, так как кроме меня и Эльхи она больше никому не доверяет. Дайте девочке время, чтобы она смогла стать нашей, а не пришлой, потому что ей деваться было некуда. Глава 18. Погрузившись в ворох проблем, как-то незаметно для меня наступила зима. Здесь в Элефе она была мягкая, чуть холоднее осени где-нибудь в Москве или Рязани. Я все реже вспоминал о земле, видимо, понимая, что мне туда уже никогда не попасть. Почти каждый день мы встречались с Рилой не только для того, чтобы просто поговорить. Под моим присмотром она училась контролировать того зверя, что жил в ее теле. Сам я тоже учился этому, ведь зверь во мне никуда не делся. За несколько месяцев научился оборачиваться в зверя по собственному желанию, а не когда он этого захочет. У Рил тоже в этом контроле были большие успехи, но она была более подвержена эмоциям, чем я. Как выяснилось, злость являлась самым мощным фактором для пробуждения зверя, поэтому я учил девочку всегда и ко всему относиться максимально спокойно. Правда, у меня самого получалось это с трудом, но я продолжал работать над собой. Жизнь в поселке шла медленно и размеренно, продовольствие было в избытке, крыша над головой тоже была у всех, а со всеми болезнями хорошо справлялся эликсир жизни. «Не люблю снег», — Рил плотнее запахнула полушубок и втянула голову в плечи. Мы с ней стояли на площадке возле верхней пещеры, куда я вышел, чтобы проводить ее и позвать Этель. Рил сейчас уходила домой после очередного сеанса медитации, на котором впервые смогла лишь частично обернуться зверем. Звериными у нее стали только руки, вместо ногтей появились когти, а сама рука обросла шерстью. У природы нет плохой погоды, а это значит, что снег тоже для чего-то нужен, сказал я, вздыхая слегка морозный воздух. Все равно снег не люблю, потому что помню, как мерзла в нашем с мамой доме после того, как она пропала. Я была еще слишком маленькой, чтобы запасти дров хотя бы на несколько дней. Оборотнем я стала, когда мне исполнилось 12 лет. Я тогда в метель собирала хворост в ущелье и, как ты говоришь, нос к носу столкнулась с волком. Это был изгой, молодой и раненый зверь. Он тогда захотел, чтобы я стала его обедом. Не помню, что тогда произошло, но когда снова стала такой, как сейчас, увидела, что волка больше нет, от него остались только мелкие кусочки. Тогда я первый раз попробовала сырое мясо с кровью. Возможно, это помогло мне выжить тогда, ведь после этого случая нас стало двое, только в одном теле. Надеялась, что зверь во мне будет и впредь помогать в трудную минуту, но оказалось, что это не так. Он появлялся редко и тогда, когда для этого не было никакой надобности. Именно поэтому я тогда и напала на тебя, там, в лесу возле костра. Прости меня, пожалуйста. Я же тебя уже простил, ты что не помнишь? Помню, но мне до сих пор стыдно, когда вспоминаю. Ладно, я пойду, и тель идет, вам сейчас будет не до меня. Это еще почему? Так ведь она злая идет, наверное, что-то случилось. И тель действительно была не в духе, и все из-за тех же проблем, которые мы уже несколько месяцев пытались решить. У нас по-прежнему остро не хватало железа, бумаги и еще много чего разного. Эти сволочи, я о торговцах говорю, заломили такую цену за свой товар, что у нас уже скоро денег не останется. Нам нужно с этим что-то делать, иначе больше просто ничего не сможем построить. Люди к нам прибывают почти каждый день, и не только из других кланов Элефа, но и из нагрейских кланов. Они почему-то не идут к Хашу, несмотря на то, что его клан стал одним из самых сильных кланов Нагроса. С нагрейцами все просто, у нас законы мягче, вот они сюда и идут. То, что касается закупки железа и прочих необходимостей, у меня по этому поводу есть пара идей. Правда, на воплощение их в жизнь потребуется много денег, а их, как ты сказала, уже не хватает. Поделись тем, что придумал. У нас в порту еще стоит корабль, стоит, куда ж он денется без команды. Капитан остался в гордом одиночестве на его борту, смотрит оттуда голодным взглядом, но на берег не сходит, видимо, боится чего-то. А почему тебя этот корабль интересует? Купить хочу. Нужно самим товары перевозить, так намного выгоднее получится. А команда? Наймем, ведь матросы с того корабля не умерли, они, насколько мне известно, решили навсегда у нас остаться. Для покупки корабля нужно Найла к делу подключить, этот зануда кого угодно до бешенства сможет довести. Несколько дней разговоров с ним капитан просто не выдержит, особенно если они будут разговаривать за столом. Капитан ведь не доедает сейчас, значит, обильный и вкусный обед сможет повлиять на его уступчивость. Не согласится, ответила Этели и добавила, поясняя, Найл не согласится. После того путешествия он, кроме как в лавке эликсирами торговать, больше ни в какие дела не лезет, говорит, что ему для нормальной жизни денег и так хватает. Куда он денется, особенно если его заинтересовать прибылью, причем вполне законной. Я сам с ним поговорю, а ты пока собери все деньги, что у нас есть, мне нужно знать, на что можно рассчитывать. На следующее утро я решил съездить в прибрежный поселок, правда, поселком его называть уже было неправильно, это теперь был небольшой городок с населением в пару тысяч человек. Наш клановый поселок уже давно таковым не считался, так как он разросся до размеров вполне нормального для этого мира города и продолжал расти. Именно по этой причине у нас и возникло много проблем разной направленности. Мало того, мы стали выявлять детей, обладающих магическим даром, и с ними нужно было что-то делать, иначе бесконтрольное использование силы этими малолетними хулиганами до добра не доведет. Я дал распоряжение построить магическую школу, с учетом на возможное увеличение таких одаренных детей, но все те же проблемы и это строительство остановили. «А мне можно с тобой?» – спросила Рил, когда на следующий день я встретил ее на пороге собственного дома, точнее верхней пещеры, в которой сейчас жил. «Конечно, поездка для тебя только на пользу пойдет, а то ты кроме нашего города больше нигде и не была». Как только мы с ней дошли до ворот, где для нас приготовили лошадей, откуда ни возьмись, появились и Тель и Лоринель. «Это куда это вы собрались в такую рань? В прибрежной с Найлом давно не виделся, дело у меня к нему есть. Мы с вами, нам тоже срочно нужно с Ихой переговорить, дело касается ее собратьев из других кланов. У нас их тут уже десятка три набралось, и с ними стали возникать проблемы, так как они на нашем языке не говорят, а жить хотят так, как им хочется. Нужно, чтобы она им доходчивым языком объяснила, что здесь им не награз, и жить они должны по нашим законам. Нет, мы, конечно, можем их выгнать за непослушание, но это ведь никогда не поздно сделать, сначала нужно поговорить. Я сначала собирался ехать в прибрежный один, потом вдвоем с Рил, в итоге сопровождающих набралось почти два десятка. И Тилил и Ринель решили, что охрана нам тоже не помешает, так спокойнее будет. До прибрежного добрались к вечеру, но Найла дома не застали, он почти каждый день бродил по лесу в поисках ингредиентов для создания эликсиров. Магия к нему вернулась даже немного в большем объеме, и теперь он с еще большим усердием занялся созданием эликсиров. Встретила нас Иха, и пока Найла не было, пожаловалась на него: его эксперименты когда-нибудь его же и убьют, вы посмотрите, что осталось от его, так называемой лаборатории. Она показала в окно, во дворе виднелись обгоревшие остатки строения, именуемого им как лаборатория. Я этот сарай лабораторией называть постеснялся бы, имея достаточно денег, Найл мог бы и нормальное здание построить, а не такой убогий сарай. А вот и он, только что вспоминали, видимо, жить будет долго, сказал я, услышав шаги за дверью. По тому количеству охраны у дома, нетрудно догадаться, кто в гости пожаловал, заявил Найл с порога. Ну, да, в этом плане ничего не меняется, зато у тебя прогресс налицо, я показал на обгоревшие доски. Наоборот, здесь как раз никакого прогресса и нет, сплошной тупик. Он потом еще долго жаловался на невозможность сейчас найти необходимые ингредиенты, на отсутствие нормального оснащения, да, и вообще на все, чего только можно было бы коснуться в деле изготовления зелий и эликсиров. Сам я тоже изготавливал разного рода эликсиры и прочие смеси, но у себя в пещере и они были не для продажи, я делал запасы на черный день. Знаешь, я как раз по этому поводу и хочу с тобой поговорить, так сказать, решить твою проблему, разумеется, вместе с другими. Мне нужно, чтобы ты уговорил капитана продать нам его корабль. Не, это не ко мне, я с ним в плохих отношениях. Он же мне пытался продать стеклянные флаконы для эликсиров по цене 3 серебряных монеты за штуку, когда им цена не дольше 10 медных. Одним словом, я его послал куда подальше и отказался продавать ему свой товар. Если мне самому придется с ним договариваться, я тебя потом с собой не возьму, даже не проси, понял? С собой это куда, а никуда, если корабля не будет. Капитан не продаст корабль, море это его жизнь. Что он будет делать на суше? Он останется капитаном, только уже на моем корабле, так ему и передай. А команда? Его команда разбежалась, потому что он жадный. Команда не твоя проблема, с матросами я сам договорюсь. Пару минут Найл о чем-то думал, после чего все-таки согласился наступить на горло своему самолюбию и поговорить с капитаном. Сколько денег будет в моем распоряжении? Я же должен знать предел, за который не нужно заходить. 200 золотом. Думаю, нормальная цена, сможешь договориться за меньшую сумму, половина от того, что останется твоя. Мне ничего не надо, я согласился только по дружбе, если бы просил не ты, послал бы этого умника туда же, куда и капитана послал. Он до сих пор, наверное, думает, как туда добраться. На следующее утро, Найл с корзиной всевозможных вкусностей отправился покупать корабль, который вообще-то никто продавать и не собирался. Я наблюдал за ним издалека. Было интересно, как он попадет на борт корабля после серьезной ссоры с капитаном. На борт Найл поднялся далеко не сразу, они с капитаном несколько минут общались на расстоянии. Все, процесс пошел, Найл на борту, осталось дождаться результата, подумал я, увидев, как он поднялся на борт корабля и показал капитану то, что находится у него в корзине. Ждать возвращения Найла пришлось больше 2 часов, но ожидание того стоило. Ну и, что ну и? С тебя 180 монет золотом. Капитан на меньшую сумму не согласился, хоть и просил вначале 500. Да, он совсем охренел. За этот неполноценный корабль 500 монет просить? А что он сказал по поводу того, когда сможем отчалить? Через 2 месяца, не раньше. Почему так долго? Кораблю ремонт нужен, потом запас продовольствия нужен, и это при условии, что команда вернется. Ладно, 2 месяца, так 2 месяца. По крайней мере, у нас будет время, чтобы подготовиться. К чему? Куда ты собрался в этот раз? Обратно в Дамонар, налаживать торговые и политические отношения. Что-то мне как-то туда возвращаться не очень хочется. Я, наверное, не поеду с тобой, здесь останусь. Как хочешь, но насколько я знаю, Айха с нами ехать собирается, хочет посмотреть на Заморское королевство. Что? С вами? Почему мне ничего не сказала? Не успела еще? Думаю, скажет, как только ты вернешься домой. Если она едет, тогда и я тоже еду, у меня пара идей появилась. Думаю, что там их дешевле получится воплотить в жизнь, уклончиво пояснил Найл и быстро пошел домой. Скорее всего, не было у него никаких идей, он просто не захотел Айху отпускать с нами. После полудня уже я поднялся на борт корабля, где мы с капитаном заключили торговое соглашение. Сразу после этого, я нанял его в качестве капитана, чтобы он не подумал, что его кинули. Матросов по городу собирали девушки, и в успехе этого дела, я был уверен на все 100%, они умели уговаривать. Рил тоже ходила с ними, но она просто смотрела, так как ей все было интересно. На следующий день мы вернулись домой, где сразу начали подготовку к визиту в Дамонар, официальному визиту. «Нам нужна одежда, причем такая, чтобы все умерли от зависти», сказал я девушкам, посмотрев на то, во что они были одеты. Да, они сейчас были одеты достаточно хорошо, но это по местным меркам, для представителей Элефа в другом королевстве, такие наряды не годились. Они с этим вопросом не спорили, какая же девушка откажется от красивого платья. К платьям как дополнение нужны украшения, обязательно золотые и с драгоценными камнями, добавил я, и с этим они тоже были полностью согласны, только решили уточнить один совсем маленький нюанс. А где мы их возьмем? Золото и камни из моих скромных запасов, но нам будет нужен ювелирных дел мастер, найдется у нас такой, из-под земли достанем ради такого дела, пообещала Ларинель. А можно я не поеду с вами? Неожиданно спросила Рил. Почему? Ты же этого хотела. Я не умею в платьях ходить, и украшений у меня никогда не было. А если в мужском костюме, так сказать, в качестве моей личной охраны, тогда я согласна. Так с этим вопрос тоже решен. Перейдем к самому главному, деньгам. Денег нужно, чем больше, тем лучше, там с бедняками даже разговаривать никто не будет. С деньгами у нас вообще плохо, осталось 100-150 монет золотом и около 500 серебром. Медь учитывать вообще не стоит, она весит больше, чем ее цена. К тому же медные монеты мы отправляем на переплавку, меди у нас ведь тоже не хватает. Нужно попросить помощи у народа. Разумеется, возьмем у них в долг, обещаю вернуть через полгода, с процентами, конечно. Итак, чего сидим, кого ждем, за дело. Подготовительный процесс получил несколько направлений, которые почему-то поделили нечестно, я бы даже сказал, что совсем нечестно. Девушки взяли на себя проблему с одеждой, а я все остальное. За неделю почти ничего не решили, девушки успели только найти ткани и портного, который согласился сшить им платья, причем по несколько штук. Я в это время занимался попрошайничеством, то есть денег просил. Чувствовал себя при этом унизительно, но ради дела был готов это терпеть. За неделю мне удалось собрать чуть больше золотых монет, а этого было мало, очень мало. У жителей почти не было денег, они до сих пор жили старыми устоями, то есть прямым обменом товара на товар. Выход оставался только один – переплавить все золотые самородки, что мы привезли из путешествия, и начеканить из этого золота собственных монет. Те монеты, что были здесь в ходу, были из разных королевств и отличались как по размеру, так и по весу, что создавало много проблем в торговле. Ювелира девушки мне нашли, им оказался представитель Нагроса, приехавший к нам около месяца назад. В родном клане его талант не оценили по достоинству, и он приехал сюда, чтобы попробовать у нас самореализоваться. Монеты отчеканить сможешь? Легко. С какой отпечаток снять? Ни с какой, забудь о копиях. Нам нужны совсем новые монеты, то есть их нужно создать с нуля. Времени мало, монеты нужны через месяц, максимум полтора. Еще нужны украшения из золота, разумеется, и с камнями. Украшения проще, но без камней, камни тяжело обрабатывать, я не успею. Я помогу, знаю один способ. В день можно будет штук по 500 выдавать, причем граненых, а не просто полированных. Тогда вообще не вижу проблем, где золото, там и будешь работать. С этим тоже согласен, но мне нужно будет несколько помощников, иначе все так быстро сделать не смогу. Человек 10 хватит, 10 много, троих вполне достаточно. Тогда берись за дело прямо сейчас, медлить нельзя. Следующие 2 недели я, можно сказать, сам себя не замечал. Бегал по городу словно ошпаренный. Можно, конечно, было вместо себя кого-то заставить решать мелкие проблемы, возникшие с изготовлением монет, но я посчитал, что у меня это получится быстрее. Проблему с огранкой камней решил просто, ведь у меня был эликсир-растворитель камня, который одинаково действовал на любые камни, в том числе и драгоценные. Мы сделали для их огранки камней штамп как для монеты, потом молотком забивали в него камень, пока он был мягким. Результат превзошел все мои ожидания, огранка получалась достаточно хорошего качества. До совершенства, разумеется, было еще очень далеко, но в этом мире такого еще никто не делал, камни здесь просто полировали без всяких граней на них. Ювелир Нагр оказался необычайно талантливым, и руки у него росли из нужного места. Через 2 недели он показал мне готовый образец монеты, от вида которой я пришел в замешательство. На одной стороне монеты был красивый узор, а на другой мой портрет в профиль. Сходство с оригиналом было большое, в этом я убедился, посмотрев на себя в зеркало. Честно говоря, считал, что мой портрет на монете это уже перебор, но время поджимало, и я дал добро на чеканку таких монет. Чеканили их его помощники, так как после этого он сразу занялся изготовлением украшений. Все украшения были индивидуальными и делались строго под каждое платье, чтобы то и другое вместе выглядело максимально красиво. Когда до окончания выделенных нам на подготовку 2 месяцев осталась неделя, у нас все было готово. Осталось только привыкнуть к новым нарядам и изменить походку. Ну, не бегали аристократы так, как мы бегали, точнее ходили. Нужно было научиться ходить медленно, с высоко поднятой головой и куда-то девать руки во время ходьбы, стояния и сидения. «Я это не надену, я, по-твоему, что, девка из борделя?» — заявил Этель, увидев у своего платья разрез на юбке чуть ли не до талии. Само платье было длинное, и разрез во время ходьбы оголял одну из ее ног до середины бедра. Такое же платье было у Ларинель, но она пока молчала, решив сначала со стороны взглянуть, как это будет смотреться. «Тогда дома останешься, вместо тебя поедет кто-то другая», — заявил я, потому что спорить по этому поводу не хотел, да, и времени на пошив чего-то другого уже не было. Через несколько минут Этель успокоилась, платье в комплекте с украшениями под него выглядело потрясающе, как, впрочем, и она сама. «Зря я, наверное, от платья отказалась», — сказала Рил, сравнив свой наряд с платьем Этель. Рил была в брючном комплекте, пошитом на военный манер, а для соответствия виду телохранительницы мы ей выдали оружие, короткую шпагу и кинжал. 2 дня примерок и споров дались мне тяжело, я уже был готов ехать в Домонародин, так спокойнее было бы. Наши спутники Найл и Айха еще не подозревали, что и для них мы тоже приготовили новые наряды. Для Айхи почти такой же наряд телохранительницы, как у Рил, потому что учить ее ходить как аристократка и вести себя так же, было просто некогда. Из Найла я решил сделать министра торговли, так как он в этом деле заметно преуспел. Большим шоком для девушек стал вид не их украшений, каких ни у кого быть просто не могло, а наших новых монет. Долго рассматривая монеты, они предложили их не брать, а оставить для внутреннего пользования, потому что они получились очень красивые. «Все, все споры заканчиваем, завтра выезжаем в Прибрежный, корабль к нашему приезду уже должны были подготовить». На следующий день мы прибыли в Прибрежный и сразу же поднялись на борт теперь уже нашего корабля. Он был готов к походу через море, нам оставалось только дождаться Найла и Айху, которые по неизвестным причинам задерживались. Подождав 2 часа, я не выдержал и сам отправился за ними. Дом Найла, как и наша с ним совместная алхимическая лавка, были закрыты. «Так ведь ушли они, где-то около часа назад», — сообщил мне нанятый Найлом сторож на время его отсутствия в городе. «Около часа, говоришь», — повторил я и задумался над тем, куда они могли пойти кроме порта. Разного рода предположений появилось много, я даже не мог выделить одно основное. «Найду, убью, вот почему с ним всегда что-то случается», — подумал я и пошел их искать пока в городке, так как они просто не могли уйти из него сегодня, ведь мы договорились, что именно сегодня отправимся в Домонар. Я прошелся по нескольким ближним торговым лавкам, и в каждой мне сказали, что они к ним сегодня заходили. Судя по времени захода в лавки, вычислил направление их движения, и оно указывало на порт. Спустя некоторое время я вернулся на корабль, чтобы к поискам этой парочки подключить всех, в том числе и команду корабля. Каково же было мое удивление, когда по прибытию туда увидел на палубе Найла. «Ты где был? Я искал тебя почти час», — набросился я на него. «А зачем меня нужно было искать? Я не терялся. Стою тут уже больше часа и жду, когда ты вернешься», — сказал он в свое оправдание. «Вы когда должны были сюда прийти?» «Ну, подумаешь, задержались немного, в последний момент вспомнили, что у нас одежды нормальной нет, пришлось по лавкам пройтись. Та одежда, что у нас здесь продается, для нашего дела не подойдет, она слишком просто выглядит, а ты у нас там будешь выдавать себя за министра торговли. Чего? Министра? Не, я не согласен, уж лучше я дома останусь, заявил он и собрался покинуть корабль. Замри, сказал я, и после того, как он превратился в статую, дал капитану приказ отчаливать. Я тебя позже в мир живых верну, когда от берега подальше отойдем, подумал я и приказал матросам перенести этот своеобразный памятник в трюм, только осторожно, пластилиновый же. Конец второй книги.